Сканирование подтвердило. Под куполом действительно что-то есть. Вытянутая конструкция с крупным, неструктурированным сегментом в центре. Электромагнитный импульс шел именно от него, концентрируясь в глазке на полюсе купола. Из центра пришла новая разнарядка. Пройти внутрь объекта. «Да ну, они что, считают, что туда как в туристическую палатку пробраться можно?» Игорёк скептически ухмыльнулся, прочитав задание в разнарядке. Их группу усиливали еще двумя монтажниками – Чижовым и Валиевым. Старшим группы остался Толя Трон. Он их собрал в кают-компании на инструктаж. «Мужики, проанализировав данные, центр считает, что самый вероятный способ пробраться внутрь саркофага через так называемое око – окно на полюсе. Эхолот пробивает его по контуру». «И как мы это сделаем, не зная способа крепления?» Перунов, как самый старший и опытный в образовавшейся группе, скептически хмурился. «Попробуем вынуть. Сканирование конструктива подсказывает, что это возможно. Око. Что-то вроде клапана в сечении по кромке 2,5 сантиметра. Это линза, ребят». Он придвинул к нему схему работ. «Вскрыв саркофаг, делаем первичные замеры и спускаемся внутрь робота. Для более точных замеров, съемки, сами не лезем, работаем осторожно. Всем все ясно?» Мужики нестройно ответили, направляясь к выходу. «Перунов, Алексей, задержись-ка!» Попросил Трон. Придвинулся ближе к столу. Алексей вернулся на свое место, положил перед собой перчатки. Молча посмотрел на товарища. «Слушай, физики утверждают, что то, что прячется под саркофагом, выдает электромагнитное излучение». «Ну, я помню первичные отчеты». «Погоди. Суть в том, что согласно свободному отчету земных обсерваторий, подобные электромагнитные колебания с поверхности Луны всегда предшествовали серьезным катаклизмам на Земле, чаще всего вспышкам инфекций, вирусов, серьезным мутациям организмов. Не удавалось точно установить источник, но вот теперь, кажется, он есть». Перунов нахмурился. «То есть ты хочешь сказать, что это какая-то злодейская машина?» Толя Трон вытаращил глаза. «Я? Я вообще во всю эту хиромантию не верю». Он многозначительно обвел рукой помещение кают-компании. «Но если бот подтвердит наличие устройства, а не каменюки, то согласовали твою кандидатуру на спуск внутрь». Перунов хмыкнул. «Какая честь! Чего мне там делать?» «Подключишь оборудование для наблюдения. Дальше вопросом будут заниматься другие специалисты. Нас отправляют домой». «Ну, вот с этого и надо было начинать». Алексей встал. «Пошел я тогда».